70-х?» Он покачал головой и добавил. «Вы заблуждаетесь на наш счет, сержант!» Болан подбородком указал на одного из телохранителей, державшегося в тени бунгало. «Вон тот вооружен», — сказал он. Затем, ткнув пальцем, показал на другого. «Это тоже. Когда я вошел сюда, то насчитал 5 вооруженных парней. У вас есть гражданская армия, и в ее рядах вакансия, а я ищу работу». «Вы собираетесь дезертировать?» — спросил Тарин. Солдат покачал головой. «Вы знаете, что такое инструктор по стрельбе в общественной школе, Тарин?» «Это ничто». «Поподробнее, пожалуйста», — заинтересовался Сеймур. «Это своего рода соболезнование со стороны армейского начальства. Меня перевели на другую службу в рамках программы военной подготовки в Франклинконовской высшей школе Питтсфилде. Ведь армия поставляет инструкторов, но это значит дать солдату пинка под зад. Нам предоставляется жилье, у нас есть рабочее время, как у других преподавателей, и мы живем как гражданские лица. Вы собираетесь успеть на 2 работах?» Болан улыбнулся. «Так ведь я не единственный инструктор. Меня перевели сюда, потому что мне требовалась официальная должность. В школе уже работает один парень. Мне нужно будет подменять его время от времени. И еще, может быть, я проведу пару занятий по пользованию оружием и по присутствию на практических стрельбах. Но мне дали понять, что я смогу приходить и уходить в любое время, когда мне будет удобно». «Это совсем не похоже на ту армию, которую я знал», — сказал Тарин. «Так точно», — согласился Болан. «Но в конце года истекает срок моего контракта. К тому же у меня на руках еще и младший братишка. А это, знаете ли, ответственность. Мне дали это место, чтобы как-то пристроить до конца года. Думаю, начальство предполагает, что к концу года я либо подпишу новый контракт, либо закончу военную карьеру». «Мне кажется, что вас должен устраивать такой поворот событий», — произнес Сеймур. «В конце концов, мне нужно теперь присматривать за братом», — заметил Болан. «И я вам уже говорил, что у меня нет за душой ни цента. Я собираюсь рассчитаться с армией, ну, примерно в декабре. В это время перехода к гражданской жизни кажется мне несколько затянутым». Он снова широко улыбнулся. «К тому же у вас сейчас есть место. У меня такое впечатление, что этот бравый сержант — невероятно везучий человек», — задумчиво произнес Сеймур, специально никому не адресуя своих слов. «Такой нам как раз и нужен, не так ли?» — спросил Тарин. Сеймур вздохнул. «Действительно, он именно тот, кто нам нужен». «Ну хорошо. Лео, позовите девушек и привезите сюда бар. Мне кажется, следует поздравить нового служащего». Он горько усмехнулся. «Вам крупно повезло, сержант. Не упустите свой шанс». Болан улыбнулся в ответ и поднял стакан. Лед уже растаял, разбавив виски, но ничуть не охладив его. «Ну и что?» Ему было наплевать на такие нюансы. Он выпил одним глотком и аккуратно поставил стакан на стол. Начало партии он выиграл. И, по всей видимости, сможет извлечь немедленную из этого выгоду. Подошла одна из девиц. Кто-то сказал, что ее зовут Мара. Она тут же, не заставляя себя долго упрашивать, устроилась у него на коленях и протянула Маку новый стакан, не забывая при этом раскачивать роскошными оголенными бедрами, что совсем не способствовало его моральной устойчивости. «Люблю военных», — промурлыкала девица, запуская руку под рубашку Балана. Плавки бикини едва прикрывали низ ее слегка выпуклого живота, а тонкий эластичный шнурок, огибая круглые бедра, уходил за спину и прятался между выпуклыми полушариями упругих ягодиц. Лифчик из крошечных кусочков ткани в сеточку, казалось, играл в прятки с высокой грудью Мары. Свободной рукой Болан непринужденно обнял девушку за талию. Медленно, очень медленно его пальцы опустились ниже. Девица захихикала и, схватив его за руку и слегка подвстав, глянула на брюки Мака. «Похоже, что у вас давно не было женщины, а?» Затем снова уселась к нему на колени, вертя пышным задом в поисках более интимного контакта, а потом взяла руку Болана, положив ее себе на грудь. «Надеюсь, вы еще не забыли, на что это похоже?» — спросила она голосом капризной девчонки. Болан натянул сеточку ее лифчика, доказывая, что не забыл ничего. Мара тихонько рассмеялась, взяла у него из руки стакан и, поставив его на стол, поднялась гибким кошачьим движением, одновременно вытягивая из кресла и его самого. «Нужно поискать вам плавки», — заявила она, потянув Мака в сторону бунгало. Закрыв дверь на ключ, Мара тут же обернулась и, прижимаясь всем телом к Болану, подставила ему свои мягкие полураскрытые губы. Он жадно поцеловал их. отдавая себе отчет, что уже давно не держал в объятиях такую красивую девушку. Он наслаждался ее чистым, свежим дыханием, желанным и чарующим запахом молодого, упругого тела, сладостью и чувственностью ее умелого языка. Медленными ритмичными движениями она прижимала свои широкие бедра к низу его живота. Руки Мака заскользили по гибкому, податливому телу Мары, опустились на круглые ягодицы, а затем совершенно неожиданно он резко оттолкнул ее. Она снова приникла к Болону, раздосованная и возбужденная одновременно, но Мак выскользнул из ее объятий. «Вы боитесь за брюки?» — полушепотом спросила девица. Они стояли почти вплотную друг к другу, и она провела рукой между их телами. «Действительно, сержант, такая опасность существует». Она повернулась и отошла от него вглубь бунгало. Там на вешалке на крючках висел широкий выбор плавок и купальников. Мара прикинула размер бедер Болана и, выбрав плавки, бросила ему. «Наденьте эти», — предложила она. Болан двигался, словно робот, машинально расстегивая рубашку. Девушка приблизилась к нему и начала развязывать галстук. Затем, аккуратно повесив рубашку на крючок, заставила Мака сесть на скамейку и стащила с него туфли и носки. «Как правило», — сказала она с невеселой улыбкой, — «я не оказываю таких услуг». Затем Мара взялась за его ремень. «Но вы не похожи на других». Болан оттолкнул ее пальцы. «Похожих нет вообще», — буркнул он в ответ, сражаясь с пряжкой своего ремня. «Я сейчас выйду», — продолжал он, глядя на свою собеседницу. «Но ведь вы хотите совсем другого?» — спросила девушка. Она сделала неуловимое движение плечами, и лифчик упал на пол. Обнажив полную, упругую грудь с напрягшимися розовыми сосками. Мара соблазнительно потянулась, еще больше выпячивая высокую покачивающуюся грудь, а затем приподняла ее на ладонях, катая твердые удлинившиеся соски между пальцами. Болан был не в силах отвести взгляд от этой невероятной восхитительной груди. «Сетка щекочет, а я не могу спокойно переносить это», пояснила она с лукавой двусмысленной улыбкой на ярких губах. «Вы мне слегка не помассируете спину?» Не говоря ни слова, Болан шагнул вперед. Едва он опустил ей руки на бедра, как Мара резким движением гибкого тела прижалась к нему и, покачивая бедрами из стороны в сторону, помогла ему стащить то немногое, что еще на ней оставалось. В свою очередь, она одним рывком стянула с него брюки и трусы и прижалась к нему всем телом. Болан чуть не застонал от наслаждения, которое принес этот контакт с податливой, теплой и открытой плотью. Мара обвила его руками, царапая ногтями спину и мягко покачивая в круговом движении бедрами. Судорожно переводя дыхание, Болан снова вырвался из ее объятий. «Вы оказались правы», — признался он. «Уже давно у меня никого не было». «В этом нет ничего плохого», — проворковала она, приятно удивленная его состоянием. В этот момент Болан мог дать 100 очков форы горилле в разгар брачного периода. В маленьком бунгало негде было вытянуться в полный рост, но это совсем не смущало Мару. Она усадила Болана на скамейку, сама устроилась у него на коленях, приподнялась и, ловко направив его в себя, опустилась вниз со вздохом наслаждения. Для Болана все это было чуть ли не закончилось тут же. Он едва сдерживался, прижимая ее к себе, и, откинувшись спиной на скамейку, увлек девушку за собой. Она только ободряюще и горячо шептала: «Хорошо, хорошо». Не в силах дольше выносить эту сладкую муку, Болан впился в упругую плоть ее бедер своими железными пальцами, еще плотнее прижимая ее к себе, и мир для него взорвался миллионами, нет, миллиардами ослепительных звезд. Все произошло так быстро, что Болан засомневался в реальности случившегося. Он приоткрыл глаза. «Очевидно, вам это было не очень приятно», — проговорил он сокрушенным тоном. Она вытянулась на нем, прижимаясь к торсу Мака пышной грудью, и, покусывая ее за шею, совершенно расслабилась. «Я могу подождать», — сказала она. «Вы, мужчины, когда возвращаетесь, кажетесь заряженными динамитом». С трудом поднявшись, девушка посмотрела на него с улыбкой, бросив ему полотенце. «Вы профессионалка?» — внезапно спросил Болан. Мара бросила на него удивленный взгляд и рассмеялась. «Конечно. Тогда это не имеет для вас никакого значения. Я хочу сказать...» «Я знаю, что вы хотите сказать». Мара подобрала его плавки, протянув их ему, затем оделась сама. Некоторое время...